Глава первая. Между 10 часами 20 минутами и 10 часами 47 минутами вечера. Ровно в 10 часов Мишель Ардан, Барбикен и Николь распростились со всеми друзьями, которых они оставляли на земле. Две собаки, предназначавшиеся для разведения собачьей породы на Луне, уже сидели в снаряде. Путешественники приблизились к отверстию огромной Колумбиады. Подъемная машина тотчас спустила их в жерло вплоть до конической верхушки снаряда. Отсюда через специальный люк они проникли в свой алюминиевый вагон. Канаты и блоки были тотчас же вытянуты наружу, и жерло Колумбиады освободилось от всех лесов и площадок. Очутившись с товарищами в снаряде, Николь немедленно принялся завинчивать его отверстие плотной металлической крышкой, укрепленной изнутри нажимными винтами. Такие же плотно пригнанные крышки закрывали толстые выпуклые стекла иллюминаторов. Путешественники, герметически закупоренные в металлической тюрьме, погрузились в глубочайший мрак. «Ну, дорогие попутчики, — сказал Ардан, — моя специальность — домашний уют, и я — отличный хозяин. Пожалуйста, не церемоньтесь и чувствуйте себя как дома. Прежде всего, надо как можно удобнее и уютнее расположиться в нашей новой квартире. Для начала я нахожу, что у нас темновато. Не для кротов же, черт возьми, изобретен газ». С этими словами беззаботный француз чиркнул спичками о подошву своего сапога и поднес ее к газовому рожку баллона, в котором под сильным давлением хранился запас светильного газа. Этот запас был рассчитан для освещения и отопления снаряда в течение 144 часов или 6 суток. Газ загорелся. И при его свете пассажиры увидели комфортабельную комнату со стеганой обшивкой по стенам, круглым диваном и сводчатым потолком. Все находившиеся в снаряде предметы — оружие, посуда, приборы — были плотно пригнаны к стенам и укреплены на стеганых прокладках, так что могли выдержать самые сильные сотрясения. Для осуществления рискованного предприятия предусмотрели все, что только было в человеческих силах. После тщательного осмотра Мишель Ардан заявил, что очень доволен новым помещением. «Это, конечно, тюрьма, — сказал он, — но тюрьма летучая. И если бы только нам дозволено было хоть изредка высовывать нос из окна, я подписал бы на такую квартиру арендный договор сроком хоть на 100 лет». «Чему ты усмехаешься, Барбикен? Уж не думаешь ли ты, что этот снаряд станет нашим гробом? Да хоть бы и так, а все-таки не променяй его на Магометов гроб, который болтается из стороны в сторону на одном месте». Пока Мишель Ардан разглагольствовал, Барбикен и Николь заканчивали последние приготовления. Хронометр Николя показывал 20 минут 11 вечера, когда три путешественника окончательно замуровались в снаряде. Этот хронометр был поставлен по часам инженером Марчесона с точностью до 10 секунды. Барбикен взглянул на него и сказал: «Друзья мои, теперь ровно 20 минут 11-го. В 10 часов 47 минут и 20 секунд Марчесон пустит электрический ток по проводу, соединенному с зарядом Колумбиады. В ту же минуту мы оторвемся от земли. Значит, нам остается всего-навсего 27 минут». «26 минут и 40 секунд», — поправил педантичный Николь. «Ну что ж», — воскликнул неунывающий Ардан. «За 26 минут можно еще наделать пропасть дел. Можно обсудить глубочайшие моральные и политические проблемы и даже разрешить их. 26 дельно использованных минут стоит 26 лет безделья. Несколько секунд жизни Паскаля или Ньютона стоит целой жизни какого-нибудь глупца или бездельника». «Так что же из этого следует, неугомонный болтун?» — спросил Барбикен. «Следует только то, что нам остается целых 26 минут». «Теперь уже только 24», — опять поправил Николь. «Хорошо, только 24, дорогой капитан. 24 минуты, в течение которых можно с успехом углубить и обсудить...» «Мишель», — перебил его Барбикен. «У нас будет достаточно досуга для самых глубокомысленных рассуждений во время полета. А теперь лучше заняться приготовлением к отъезду». «Разве не все готово?» «Ну, разумеется, все готово, но следовало бы еще кое-что сделать, чтобы ослабить, насколько возможно, первоначальный толчок». «А ты разве забыл воду в разбивных перегородках? Ее упругость предохранит нас от любого толчка». «Я надеюсь, Мишель», — мягко сказал Барбикен. «Но все-таки не уверен». «Ну и шутник. Он надеется. Он не уверен. Он дожидался, пока нас совсем закупорит, чтобы сделать такое печальное признание. Так, я требую, чтобы меня сейчас же выпустили отсюда». «Выпустили? Да как же это сделать?» — спросил Барбикен. «Действительно, теперь это уже трудновато. Мы сидим в вагоне и через 24 минуты услышим свисток кондуктора». «Через 20», — поправил Николь. Несколько мгновений путешественники молча глядели друг на друга. Затем осмотрели все находившиеся при них вещи. «Все в порядке», — сказал Барбикен. «Все на месте. Теперь надо решить, как бы получше разместиться, чтобы легче выдержать толчок от выстрела. Какое положение наиболее выгодно? Прежде всего, надо предотвратить приток крови к голове». «Совершенно верно», — заметил Николь. «Ну так встанем вверх ногами, как клоуны в цирке. Чего же лучше?» — воскликнул Ардан, тотчас готовый привести в исполнение свою выдумку. «Нет-нет», — возразил Барбикен. «Лучше всего лечь на бок. Лежа на боку, мы легче перенесем толчок. Заметьте, что в момент выстрела никакого значения не будет иметь, находимся ли мы внутри снаряда или впереди него». «Ну, раз это не имеет никакого значения, я могу быть спокоен», — сказал Мишель Ардан. «Одобряете ли вы мою мысль, Николь?» — спросил Барбикен. «Вполне», — отвечал Николь. «Остается 13,5 минут». «О, наш Николь не человек», — воскликнул Мишель Ардан. «А ходячий хронометр с секундомером на 8 камнях». Но товарищи уже не слушали его. С непостижимым хладнокровием они заканчивали последние приготовления к вылету. Со стороны их можно было принять за двух аккуратных пассажиров, которые со всеми удобствами располагаются в железнодорожном купе. Спрашивается, из чего только сделаны сердца у этих американцев? Их пульс не ускоряется даже в минуту самой страшной опасности. В снаряд были положены три толстых, туго набитых тюфяка. Николь и Барбикен вытащили их на середину диска, образующего подвижный пол. На эти тюфяки путешественники намеревались улечься за несколько минут до выстрела. Неугомонный Ардан суетился и вертелся в своей тесной тюрьме, как он называл снаряд, словно дикий зверь в клетке. Он безумолку болтал с друзьями и с собаками, Дианой и с сателлитом, которым, как мы помним, он незадолго до отъезда дал эти символические клички. «Эй, Диана, сюда! Эй, сателлит!» — кричал он, подбадривая собак. «Ко мне! Мы с вами покажем лунным собакам, как ведут себя псы на земле. То-то прославится ваша собачья порода. Черт возьми, приведись нам только вернуться назад, мы уж, конечно, привезем с собой новую скрещенную породу лундогов, которая произведет здесь страшнейший фурор». «Если только на Луне водятся собаки», — заметил Барбикен. «Разумеется, водятся», — уверенно заявил Мишель Ардан. «Там водятся и лошади, и коровы, и ослы, и куры. Держу пари, что мы найдем там кур». «Пари на $100, что их там нет», — заявил Николь. «Принимаю вызов, капитан», — воскликнул Ардан, пожимая руку Николя. «Впрочем, ты уже трижды проиграл пари с нашим председателем. Деньги для нашего полета собраны, выплавка снаряда удалась как нельзя лучше, и, наконец, зарядка Колумбиады выполнена без малейшей аварии. Итого, ты, стало быть, проиграл $6000». «Ну что ж, ну и проиграл», — согласился Николь. 10:37 и 6 секунд. «Прекрасно, капитан. Не пройдет, значит, и четверти часа, как тебе придется отсчитать председателю $9000. 4000 за то, что Колумбиаду не разорвало, и 5000 за то, что снаряд взлетит дальше, чем на 6 миль». «Что ж, доллары за мной», — отвечал Николь спокойно, хлопнув себя по карману. «Я охотно расплачусь». «Я вижу, Николь, что ты человек порядка, чего я никогда не мог сказать про себя. И все-таки позволь тебе заметить, что все твои пари — верный убыток». «Почему?» «Да потому что, если ты выиграешь, значит, Колумбиада взорвется, а с ней и снаряд, и тогда Барбикен не сможет заплатить тебе свой проигрыш». «Моя ставка внесена в Балтиморский банк», — вмешался Барбикен. «Если Николь погибнет, деньги достанутся его наследникам». «Фу ты, что за практичные люди!» — воскликнул Ардан. «Чем меньше я вас понимаю, тем более вам удивляюсь». 11:42, — сказал Николь. «Остается всего 5 минут», — заметил Барбикен. «Да, всего-навсего», — воскликнул Мишель Ардан. «А мы закупорены в снаряде, в стволе 900-футовой пушки. И под снарядом 4000 фунтов пероксилина, что равняется 16 000 фунтов обычного пороха. Ой, наш приятель Марчисон с хронометром в руке вперился сейчас в стрелку, положил палец на электрическую кнопку, отсчитывает секунды и готовится швырнуть нас в межпланетное пространство». «Ну, будет шутить тебе, Мишель», — серьезно сказал Барбикен. «Приготовимся. От торжественной минуты нас отделяет всего несколько мгновений. Пожмем друг другу руки, друзья». «Да-да, всего несколько секунд», — подхватил Ардан, не в силах скрыть волнение. Трое смельчаков обнялись в последний раз. «Храни нас Бог», — сказал набожный Барбикен. Ардан и Николь растянулись на тюфяках, положенных в середине диска. 10:47, — прошептал капитан. «Еще 20 секунд». Барбикен проворно погасил газ и улегся около товарищей. Безмолвие прерывалось только стуком хронометра, отбивавшего секунды. Вдруг друзья почувствовали страшные силы сотрясения, и снаряд под давлением 6 миллиардов литров газа, образовавшегося от взрыва пероксилина, взлетел в пространство.